Голова и новый участковый Каменки стояли, уперев руки в бока, и смотрели на предмет, лежащий на ступеньке крыльца. «Как думаете, что это?» После затянувшейся на пару долгих минут паузы спросил Володаров. «Знамо что! Череп!» Не задумываясь, ответил Молчин. «Коровий, кажись!» «И как этот череп мог оказаться на вашем крыльце?» «Знамо как! Положил кто-то!» Володаров тяжело вздохнул. «Информативно ничего не скажешь». «Да к чё тут говорить? Вроде все и так ясно». «Вот как?» Гена скептично посмотрел на сельского голову. «Тогда просветите меня. Будьте добры». «Буду, Палыч, буду». «Кто-то, пока я спал, приперся ко мне на порог и подложил эту пакость». Володаров потер подбородок. «И действительно, все оказалось предельно ясно». «Ну что ж, тогда неразрешенным остался один вопрос. Меня вы зачем позвали?» «Ой, вот только вот этого вот не надо!» Молчин недовольно скривился. «Нужно же узнать, кто это сделал и зачем. Хотя зачем, кажется, я и сам догадываюсь. И догадка такая же гениальная, как предыдущая». «Нет, похуже. Но другой у нас нет. Думается мне, Палыч, что у нашего упыря Альбертыча в селе друг имеется, которому совсем не понравилось, как мы с ним поступили. А еще мне думается, что друг этот не из простых будет. Простой бы мне под дверь насрал или окно разбил на худой конец. Нормальные люди такими вещами не разбрасываются». Он с опаской покосился на череп. «Есть такое мнение, что прокляли меня. Ну или, по крайней мере, попытались». «Прокляли?» Володаров присел на корточки, чтобы еще раз поближе рассмотреть надпись. «Да уж не похвалили, это точно!» С последним Гена был вынужден согласиться. Кто бы ни побывал ночью во дворе Молчина, он явно был расстроен. Хотя «расстроен» — не совсем подходящее слово. Расстроенные люди обычно ищут встречи, чтобы выяснить отношения, затеять скандал. Может быть, таинственный недоброжелатель был зол? Нет, тоже не подходит. Злой, как было верно замечено ранее, разбил бы окно или вовсе устроил драку. Здесь же нечто иное. Человек, оставивший на пороге Молчана коровий череп, не хотел выпустить пар. Он жаждал мести. А это блюдо, как известно, подают холодным. «Палыч!» — выдернул Гену из водоворота мыслей сельский голова. «Ты чё?» «Да так», — нахмурился Володаров. «Задумался немного». «Выходит, берешься искать?» «Выходит, берусь». Володаров вернулся к себе домой угрюмее любой тучи. Его брови столкнулись друг с другом над переносицей, образовав три глубоких вертикальных морщины, а глаза смотрели куда-то вниз, будто сквозь пол. Пройдя на кухню, он сел за стол и, совершенно не заметив отсутствия грязной посуды до жирного пятна на скатерти, подпер подбородок кулаком, преобразившись в эдакую репродукцию мыслителя. И подобное сравнение отчасти было очень даже точным. Мыслей в голове Володарова сейчас роилось «хоть отбавляй». В народе уже очень давно ходит поговорка «искать иголку в стоге сена», но Гена решил, что к его случаю она категорически неприемлема. По крайней мере, в том виде, в котором ее обычно употребляют. Иголку от сена при должной внимательности отличить все же можно. Другое дело – человек, подкинувший череп. Ведь главная беда с преступниками – их очень редко можно узнать по внешности. Да, конечно, бывают, встречаются такие типы, как, например, тот Серой, от которых так и веет неприятностями. Они ведут антисоциальный образ жизни, употребляют много алкоголя, часто попадают в драки, от чего их руки грубеют, а в лице появляется нечто от обезьяны. Но Гена искренне сомневался, что такому типажу могло прийти в голову измазать коровий череп кровью и подбросить его под дверь. Старый добрый мордобой или мелкое хулиганство – все, на что способны подобные типы. Другое дело – преступники хладнокровные. Такие на вид совершенно никак не отличимы от обычного прохожего. Они могут иметь нормальную работу, семью, детей – ездить раз в год на недельку-другую в какой-нибудь санаторий по путевке, а потом бац, и семь трупов найдены в водоотводе ливневой канализации. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с коровьим черепом. Но все же, если в голове у человека появилась мысль оповестить о своем негодовании именно таким способом, тогда кто его знает? Может, и до самоубийства недалеко. Тем более слово «ответишь» явственно намекает на какие-то грядущие очень серьезные меры. Вот только какие и за что? Молчин упоминал проклятие. Володарову по старой привычке эта идея сперва показалась чудной, и он вовсе не воспринял ее всерьез. Но, придя домой, все же переосмыслил. Альбертыч с разинутым ртом, из которого жирной пиявкой свисал язык, и горящими красными глазами, навсегда отбил в Гене желание сомневаться хоть в чем-то странном, связанном с Каменкой. А кот домовой, вечно ворчащий о том, как сложно поддерживать чистоту, закрепил пройденный материал. Поистине, это село просто создано, чтобы удивлять, и только исходя из этого, версия с проклятием должна рассматриваться в первую очередь с максимальной серьезностью. Кто знает, может, здесь и проклятие взаправдышнее. «Слышь, домовой!» — задрав голову к потолку, громко позвал Володаров. «Ты здесь? Куда ж я денусь?» — раздался хриплый голос кота откуда-то из-за спины. Гена к подобной неожиданности был готов, он уже немного свыкся с неприятной манерой домового появляться где-то вне поля зрения. Но организм, в отличие от мозга, переучить так быстро не выходит, отчего внутренне Володаров все-таки съежился, будто ожидая удара. «Ой, знал бы ты, как я устал от твоих пряток!» «Каких еще пряток?» — непонимающе протянул кот. «Чего звал-то?» «Разговор есть». Володаров пододвинул ногой маленький табурет, тот, что стоял у печки, и указал на него пальцем. «Садись». Материализовавшийся на подоконнике кот спрыгнул на пол, обернулся мохнатым человечком и, как было велено, сел. Володаров медленно осмотрел его с тонких ног до несоразмерной телу головы и брезгливо поморщился. «А ты бы не мог это... ну, обратно в кота». «Подумаешь, какие мы нежные! Между прочим, я еще красивым считаюсь!» Домовой недовольно шмыгнул носом, а затем принял животную форму. «Полегчало?» «Да, спасибо. Ты только на свой счет не принимай, просто я еще не привык ко всему этому...» Он задумался, подбирая слово, «суеверию». «И хрен с тобой! Больно нужно обижаться, царевна! Че звал-то?» «О твоем бывшем хозяине поговорить хотел». На этот раз Володаров решил пойти путем не настойчивости, но хитрости. Как-никак, человечество по такой схеме поднялось в пищевой цепи над остальными видами планеты. Свое первое официальное дело в Каменке Гена благополучно провалил и знал почему. Его Молчин об этом предупреждал и не раз. В Каменке жизнь особая, а значит и дела вести в ней нужно тоже по-особенному. Не стоит бессмысленно метаться по селу, надоедая его жителям пустыми расспросами. Если такую вещь, как оживший труп, никто не заметил, то скрывающегося психопата и подавно. Гораздо проще надоедать пустыми расспросами домового. И идти далеко не надо. И Альбертыча он, скорее всего, знал лучше других. «А чё о нем говорить?» В хриплости кота промелькнуло раздражение. «Да вот, оказывается, есть чего. Не без друзей твой упырь был». «Не обзывайся!» «Это констатация факта», — парировал Володаров, но, встретив непонимание, уточнил. «В смысле, говорю, как есть». «Как есть? Ну, значит, и ты не человек, а кожаный мешок с костями, мясом и говном. Ну, как, нравится? Как есть, он говорит». «Хорошо, тогда как прикажешь это называть?» «Неупокоенная душа называй. Так и не обидно, и как есть». Последние слова домовой язвительно выделил. «А еще лучше, просто Геннадий Альбертович». Владаров одобрительно кивнул. На самом деле ему претило называть человеческим именем то странное существо, что приходило к нему по ночам. По его мнению, Альбертович умер еще до приезда в Каменку, и на этом существование этих паспортных данных окончено. Все, что дальше, совершенно другая история. Но спорить с домовым Гена не хотел. По крайней мере, сейчас. Глупо добавлять напряжение в разговор с тем, кто потенциально может владеть очень ценной для следствия информацией. Пусть будет Альбертыч, если это так принципиально для тебя. Ты мне скажи лучше вот что. Я знаю, что у Альбертыча в Каменке родственников не было. Но были ли у него близкие люди, друзья, с которыми он проводил много времени? Может быть, кто-то из них часто захаживал в гости? В частности, меня интересуют женщины. Последнее уточнение было неспроста. По мнению Гены, всерьез грозить проклятием в селах могли только женщины и сумасшедшие. Причем местная ведьма обязательно должна быть сгорбившейся в три погибели, сухонькой старушкой с крючковатым носом и длинными ногтями на узловатых пальцах. Это был ход мысли, основанный сугубо на стереотипах, но от этого он хуже не становился. Ведь, как говорится, в любой шутке есть доля шутки, а в любой сказке не было у него друзей. Обломал стройную теорию Володарова домовой. Кроме меня никого. Да как же так? Удивился Гена. Пожилой человек, долгожитель и совсем без друзей? Совсем. Он что, плохо себя вел или грубил? Нет, мужик он был хороший. Просто с людьми ему было в тягость. В каком смысле? Что значит в каком смысле? В прямом. Не хотелось ему дружбу водить, вот и все. Он и со мной-то не особо разговаривал. За что я ему повек жизни благодарен буду. И как же вы уживались тогда? Володаров наклонился вперед, проявляя заинтересованность. Не поверишь, но просто замечательно. Каждый занят своим делом. И друг дружку пустопорожней болтовней не отвлекает. Вот это были времена, не то что сейчас. Хм, Гена понял намек. И решил подтолкнуть беседу в нужное русло, а именно сказать прямо. Кто-то вчера подложил под дверь сельскому голове коровий череп. Услышав это, кот нервно забил хвостом по табурету и будто бы напрягся. Хотя по животному судить весьма сложно. «На этом черепе было послание», — невозмутимо продолжил Гена, которое было расценено как угроза, возможно, жизни. «Прокляли!» — почти прошипел кот. Это был плохой знак. Услышать дважды за одно утро слово «проклятие» уже чего-то дозначило, а в Каменке особенно. Володаров поерзал на стуле и расправил плечи. Раньше он часто так делал. Особенно, когда добивался какого-либо результата в делах. Дурная привычка, от которой он думал, что давно избавился. Молчан тоже так считает. Вижу, ты с его мнением согласен. Конечно, согласен. Тут иного и быть не может. Только вот Альбертыч-то тут при чем? Есть такое мнение, что кто-то из его друзей хочет отомстить за... Гена осекся. У него пока еще не было твердой уверенности, за что именно хочет отомстить таинственный недоброжелатель. «А как умер твой бывший хозяин?» «В каком смысле?» — не понял кот. «Его Валера застрелил, ты ж сам все видел!» «Нет, я имею в виду до этого, по-нормальному». «А, да ничего такого, орехом подавился!» «Ты уверен?» «Конечно уверен, при мне все было. Вот так взял орех, разлущил и в рот его!» А потом как начал кашлять. Лицо синее, глаза выпучил. Страшное дело. Минутки две рожи покорчил и сник. Печально скажу я тебе это все. Вы, человеки, такие хрупкие. Живешь себе, никого не трогаешь, и вот тебя уже и не стало. Гена пропустил философствование кота мимо ушей. Его ум сейчас был занят совсем другим. Дело немного прояснилось. Следуя из того факта, что естественная смерть Альбертыча наступила от несчастного случая и никак не связана с Молчаным, можно легко сделать вывод, что таинственный недоброжелатель собирается мстить именно за вторую, противоестественную. Но каков может быть мотив человека в подобной ситуации? Зачем кому-то жалеть упыря? Этого Гена не знал. Ровно как и того, каким образом можно сузить круг подозреваемых. Ведь сейчас под колпаком находились все женщины Каменки. Или же все-таки... «Слушай», — прервал он разглагольствование кота, «а ты вообще в этих проклятиях понимаешь?» Ну, не то чтобы сильно хорошо, но есть такое. Не без этого, да. Тогда скажи мне, его может наложить любой человек? А, вижу, к чему ты клонишь. Да здесь все просто и без вывертов. Оно ведь как? Проклятие — это пожелание дурного. Вот, например, обидел тебя кто сильно, и ты ему в ответку про себя желаешь споткнуться и в лужу упасть. Нормальное дело? Нормальное. Он тебя обидел, и ты обиделся. Бывает. Но если пожелать достаточно сильно, да еще и злобу присовокупить, тогда мысль может и взаправду произойти. То бишь... превратиться в проклятие. Плохо. Володаров задумчиво закусил губу. Да погоди ты, чё плохо? Я же не договорил. Такое проклятие, конечно, любой дурак соорудить сможет, не знаючи. Но у тебя-то совсем другое дело. Тут и череп, и кровь. Сразу видно ведьмину руку. Здесь всё серьёзно. Более подробно сказать тебе не смогу. Но на его месте я бы в том доме пока не показывался. Мало ли что. «Ведьмину, говоришь?» «Ейную!» — кивнул кот. «Ты хочешь сказать, что это дело рук женщины?» — решил на всякий случай уточнить Володаров. «Не знаю, как там у вас принято в городах, но на селе ведьмами только бабы бывают. Так уж заведено!» «Это хорошо. Значит, нужно искать женщину. Круг подозреваемых сужается, хоть и не сильно. Тогда такой вопрос. Как у Альбертыча с интимной жизнью дела обстояли?» «Чего?» Глаза кота округлились. «Что за вопросы такие дурацкие?» «Мне нужно знать, был ли у твоего хозяина с кем-то роман в последнее время. Месть, проклятие, черепа — это все необычное хулиганство. Такими вещами от скуки не занимаются, а значит, нужен мотив. Если ты говоришь, что в деле замешана ведьма, а ими бывают только женщины, тогда логично предположить, что мотивом могли послужить интимные отношения». «С покойником в койку? Фу, какая гадость! Хотя от ведьмы не такого можно ожидать. Нет, ничего такого я не знаю. По крайней мере, домой Альбертыч никого не приводил и при мне не упоминал. А то, что за забором творится, я не ведаю. Не мое это дело». «Жаль», — нахмурился Володаров. «Это бы сильно упростило задачу, так ищи теперь ветра в поле. Здесь хоть людей немного осталось. Не могу же я к каждой женщине подходить с обвинениями. Допрашивать тем более». «Ты помимо того, что странный, еще и глупый». Кот на миг обернулся человечком, постучал себе по лбу костяшкой пальца и снова принял прежнюю форму. «Никого допрашивать не нужно. В селе бабы такие, что спроси их о соседке, так они тебе все, что хочешь, разболтают. Скучно живут, да язык без костей». «Нет», — Гена покачал головой, — «так я уже пробовал. Здешние меня не знают и сторонятся, хотя вроде как должны наоборот сотрудничать. Из представителей закона я здесь один, и кому как не мне их защищать в случае чего. Но нет, глаза отводят, на контакты не идут. Вот только Молчан более-менее дружелюбный попался. Если б не он, вообще не знаю, как справился бы». «А ты не иди как представитель закона. Иди как человек, как сосед». Володарову эта идея понравилась сразу. Домовой был прав как никогда. Если официальный визит правоохранительных органов местных пугает, то обычный разговор с новым соседом должен ослабить напряжение. А там, глядишь, и удастся выудить чего полезного. Затолкав подальше в шкаф милицейскую форму, Володаров облачился в гражданское. Неброская байковая рубашка в клеточку, темно-серые брюки и ветровка. Эдакий типичный представитель рабочей городской моды. Вроде ничего так. Володаров смотрел на себя в зеркало, то и дело поворачиваясь, словно невеста, примеряющая свадебное платье. «Как думаешь?» «Ох, и мужик нынче пошел!» Недовольно проворчал кот, вальяжно развалившийся на кровати. «Чисто баба с щетиной! Раньше вон, веревкой подвязался, валенки обул, да рады ходишь, что не с голой жопой!» «Не нужно извить, если не нравится, так и скажи». «Да нормально все, чай не свататься идешь!» Володаров в последний раз посмотрелся в зеркало, пригладил ладошками топорщившийся воротник рубашки, меньше нужно на сумках сидеть, тогда и одежда мятая не будет, и решил согласиться с домовым. Чай не свататься идет, так прокатит. Затем обулся, вышел во двор, прошел мимо цветников, земля в которых, судя по всему, была еще раз взрыхлена, отворил ворота и не успел оказаться на улице, как тут же вступил в свежую, еще теплую собачью кучу. Тьфу! Он скорчил брезгливую мину, вытирая подошву о траву у забора. И когда вы только успеваете, теша себя мыслью, что коричневый развод на ботинке придаст образу добродушного сельского соседа еще больше реалистичности и, как говорят в народе, обязательно приведет к улучшению финансового благосостояния, Володаров, больше не задерживаясь, отправился в центр Каменки на охоту за сплетнями. «Привет, Люба!» Первым делом Гена решил заглянуть в магазин, сердце малого населенного пункта и по совместительству аккумулятор новостей. Волей-неволей каждый местный житель за неимением альтернатив должен был захаживать сюда, попутно разбавляя сельскую скуку беседой с продавщицей, которой, кстати, за прилавком не оказалось. «Есть кто живой?» Еще громче поинтересовался Володаров, переклоняясь вперед, чтобы заглянуть, не прячется ли от него Люба за пустым холодильником. В ответ тишина, в которой можно было расслышать, как равномерно, ритмично тикают большие круглые часы на стене слева от полок. И назойливо жужжит муха, которая каким-то чудом умудрилась перезимовать в магазине, не впадая в спячку. Володарова такое положение дел категорически не устраивало. «Как так? Двери открыты, работника нет. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь». Естественно, натренированный видеть весь мир сквозь призму уголовного права, мозг Володарова воспринял происходящее как тревожный сигнал. Повинуясь инстинктам, Гена не стал церемониться, откинул в сторону часть прилавка, служившего своеобразной дверцей, прошел мимо пустующих полок, тикающих часов и мухи, ошивавшейся около одиночной банки тушенки. На миг замер, собираясь с мыслями, а затем вошел в единственное подсобное помещение магазина – склад. Картина, раскинувшаяся перед несчастным взором Володарова, своей кошмарностью могла сравниться с видом нависшего над кроватью упыря, выкатывающего язык и готового к трапезе. Все в том же углу, где на медне обнаружился пьяный в дрободан Серой, на тех самых мешках с сахаром колыхался бесформенный и необъятный зад Любы. Голая гора плоти, громко шлепая, то и дело покрываясь рыхлыми узорами целлюлита, ритмично поднималась и опускалась, каждый раз хороня под своей массой чьи-то не менее голые ноги. Длинные, худые ноги, у которых в этой схватке не было ни единого шанса в связи с колоссальной разницей в весовых категориях бойцов. На долю секунды Володаров потерял дар речи. Он замер на пороге, силясь понять, что видят его многострадальные глаза, и когда это понимание пришло, тут же со стыдом покинул помещение. Потому как интеллигентному мужчине негоже подглядывать за интимным актом посторонних, если на то не было дано прямого согласия. Выскочив обратно в торговый зал, он вышел из-за прилавка и хотел уже было уйти, как вдруг двери на склад за его спиной отворились, и в них показалась всклокоченная Люба, поправляющая на себе дежурный сарафан в горошек. «Ой, Геннадий Павлович, здрасте!» Начала она прерывисто. Ее дыхание еще было слишком частым, чтобы можно было достоверно изобразить спокойный разговор. «Я там инвентаризацию проводила. Наверное, не услышала, как вы пришли. А долго тут уже стоите?» «Нет», — замотал головой Володаров. «Только что. Увидел, что никого нет, и подумал попозже зайти». «Да ну зачем попозже-то? Я уже освободилась. Чего хотели? Вы вроде как вчера ничего не заказывали. Валера вас, наверное, не предупредил про список. Сидите теперь голодны, небось». «Отчего же? Предупредил. Спасибо за беспокойство. С едой у меня все, слава богу, хорошо». Говоря это, Гена невольно вспомнил невероятную стряпню домового. Его рот тут же наполнился слюной, но все еще стоявшая перед глазами махина Любиного зада быстро привела его в чувство. «Это хорошо, что все хорошо!» Продавщица окончательно привела себя в порядок, оперлась локтями о прилавок и, наклонившись слегка вперед, надавила необъятной грудью на весы, отчего их стрелка сдвинулась, показав явно заниженные полкило. «Тогда, может быть, вам сахарку к чаю взвесить?» «Ой, нет!» — Володаров мотнул головой так сильно, что в шее что-то хрустнуло. «Сахару не нужно, у меня есть». «Да? Жалко. Я его с дуру накупила, пока дешево было, а теперь все никак распродать не могу». Гена увидел в этой фразе хороший потенциал для начала светского разговора. Возможность растопить скрытый за предпринимательским радушием лед, и решил подыграть. «Что ж такое? Люди стали чай без сахара пить?» «Вот не знаю, Геннадий Павлович, не знаю. Вроде и покупают иногда, но он, зараза, не заканчивается, и все тут». Вдруг дверь за спиной Любы открылась, и за ней показался владелец тех самых тощих ног, Алексей Серой. На вид трезвый, но не особо довольный, учитывая тот факт, что всего пару минут назад он обитал в удушающих объятиях любви. Володаров на миг встретился с ним взглядом, но Лёшка тут же стыдливо отвел глаза, уставился в пол и пулей вылетел из магазина. «Спасибо за помощь, Лёш!» Только и успела бросить ему в спину Люба, но того уже и след простыл. Тогда она вернула свое внимание на Гену и, залившись фальшивой улыбкой, объяснила. «Он меня иногда выручает. Мне тяжелого носить нельзя, а Лёша крепкий парень, хоть и худенький». «Что крепкий, это точно. Такой груз не каждая тазовая кость выдержит», — подумал Володаров, стараясь не рассмеяться, а вслух сказал: «Приятно видеть, что он не только на пьянку годится, но и на работу». «Ой, это вам Валера про него гадости уже успел наговорить. Вы этого дурака старого не слушайте. Он еще и не такого наплести может. Лешка хороший парень. А то, что выпьет иногда сверх меры, так это ерунда. Он, когда пьяный, спокойный, никого не трогает, не хулиганит. За водку платит всегда, а если в долг берет, то возвращает быстро и без вопросов. Вы его не трогайте, Геннадий Павлович. Ему и так досталось». «Не беспокойтесь, Люба. Даже в мыслях не было», — соврал Гена. «Да и Валера мне про него ничего такого не рассказывал. Не наговаривал уж точно. И вообще я к вам не как милиционер пришел, а как односельчанин». Брови продавщицы слегка приподнялись, то ли от удивления, то ли от любопытства. По всей видимости, она и подумать не могла, что новый участковый способен сбросить с себя серую шкуру, погоны и превратиться в обычного человека. «Односельчанин?» — с подозрением переспросила она. «Да, неофициальный визит, так сказать». Любе такие заковыристые слова не понравились, и она нервно поправила сарафан. «Вы же знаете», — продолжил Володаров самым мягким и располагающим тоном, на который только был способен, «меня в доме вашего местного долгожителя поселили, тезки моего, Геннадия Альбертовича». «Да?» «Ага, очень хороший дом, хочу я вам сказать. Опрятный, ухоженный, чувствуется женская рука. Но я и поинтересовался у Валеры, как звали жену бывшего хозяина. Хотел узнать, кого благодарить за такое наследство. А он мне сказал, что не было у Альбертовича жены, представляете?» «Представляю». Люба постепенно начала вливаться в разговор. «Отчего же не представить? Все знают, что Альбертович наш идейным холостяком был». «Вот-вот, Валера мне так и сказал. Но знаете, мне все равно не верится. Ну, не укладывается у меня в голове, что одинокий 92-летний старик мог сам так хорошо с хозяйством справляться. Ну вот никак, понимаете? Так отчего не верится-то? Он рукастый мужик был, бодренький. Если бы не помер, так еще бы столько же прожил. А может, все-таки была у него женщина, м?» Володаров лукаво подмигнул. Люба этого маневра не оценила и понимающе нахмурилась. Ну, знаете, холостяк, он, может быть, был и убежденный, но против инстинктов не попрешь. Может, подружка у него была, захаживала к нему временами чаю попить, в хозяйстве помочь. Та не, отмахнулась продавщица. Вряд ли, вы чего? Если бы Альбертыч домой бабу привел, все село бы об этом через полчаса уже узнало. Понятно. Володарову такой ответ не понравился, но сдаваться он пока еще не собирался. Ну а как насчет тайных поклонниц? Не могло же у такого завидного жениха не быть ни одной. Вы знаете, оживилась Люба. Было дело. Припоминаю. Одно время слухи ходили, что Зинаида Петровна наша по нему с молодости сохла, да так взаимности и не добилась. Только вам-то это зачем? Уж не думаете вы, что они с ней тайком? Нет, Люб, я пока ничего не думаю. Просто любопытство от скуки. Кстати, а вы случайно не подскажете, где эта Зинаида Петровна живет? А чего ж не подсказать? Церкву, сгоревшую в центре, знаете? Володаров кивнул. Ну так вот, от нее вдоль по улице идите, мимо клуба. Ее дом по правую руку будет. Серый такой, кирпичный, с синими окнами. Не ошибетесь. Вдруг Люба сделала паузу и слегка виновато спросила. Ой, а вы ей ничего не сделаете? Зря я, наверное, разболталась. Совсем язык без костей. «Говорю же, я просто из любопытства интересуюсь», — поспешил успокоить ее Володаров. «И вообще, сегодня же воскресенье, выходной у меня». Любу такой довод устроил, и она снова повеселела. «Это хорошо. А то, знаете, она у нас хоть и старенькая, но еще работает. Случись с ней что, людям неудобства будут». «Вот как? Работает, говорите?» «Да, коров пасет. Вообще у нее свой участок есть большой. Вы, наверное, видели его, когда с электрички шли. Это тот, что со знаком дорожным. Во, он это точно. Она на нем раньше растила всякое. А сейчас, когда старая совсем стала, коров с козами пасет. Вообще, у нас на селе мало людей с живым хозяйством осталось. Но те, что есть, бабе Зине доверяют и денежкой поддерживают». «Коров?» В груди Володарова что-то шевельнулось. Будто все шестерни, наконец, соединились в единый механизм. «Ну да, коров, коз. Еще гусей раньше много было у этого, как его, Никитина. Но он, когда жена померла, их всех на мясо пустил и в райцентр продал, а деньги пропил. Вот на него, Геннадий Павлович, уж точно нужно дело открыть. Или как там у вас-то все называется? Гаденький тип, точно вам говорю». Люба еще сильнее наклонилась, окончательно придавив весы, и заговорчески прошептала: «Говорят, это он жену свою». Она приподняла брови, пришиб. «Да вы что?» Гена сделал шаг, и его лицо оказалось совсем рядом с Любиным. «Ага, только вы никому не говорите, что это я вам сказала. Они с Машкой из-за квартиры поссорились. Вроде как брат ее или дядька, уже не помню. В общем, помер у нее кто-то из родственников в райцентре, а квартира ей досталась в наследство. Но она, значит, такая туда переехать и захотела, а он нет. Наверное, жалко было хозяйство бросать. Ну а дальше вы и сами знаете, как оно бывает. Пилила она его, а он взял и сдуру пришиб. Вот. Ее тогда на кладбище нашли. По кусочкам. Страшное дело». «И вы уверены, что это Никитин сделал?» «Конечно. Больше-то некому». «Понятно». Володаров отступил назад. «Посмотрю, что можно будет с этим Никитиным сделать». «Уж посмотрите, Геннадий Павлович, посмотрите». «Ладно, Люба, спасибо вам за беседу. Пойду я, наверное. Только еще один вопрос, если можно». «Вам не жалко. Вот вы чуть ранее сказали, что Пьясирова не трогал, потому что ему и так досталось. И Молчин тоже что-то подобное упоминал. Вот только я не совсем пойму, что с ним такого приключилось, что его все жалеют». «Так вы не знаете?» Люба выпрямилась, высвободив несчастные весы. «Леша почти в один день круглым сиротой остался». «Да что вы!» «Ага. Сначала он брата потерял, а потом где-то через месяц и родителей». «Вот это да! Ага, как же так?» «Ой, такая странная история, Геннадий Павлович. Там сразу всего и не расскажешь». По лицу продавщицы было видно, как она отчаянно пыталась подобрать правильные слова, но у нее ничего не получалось, потому что тема разговора была ей крайне неприятна. «Не мучайте себя, Люба», — решил пойти на попятную Володаров. Я лучше потом умолчанно спрошу». «У Валеры?» — она фыркнула. «Этот вам понарасскажет. Наплетет с три короба, хоть сразу сажай тут всех. Лет 5 назад дело было. Лёшке тогда, если правильно помню, 20 стукнуло только-только, а брату его 17. В лес они пошли за рельсами. Скрутные времена были, безнадежные. Вот они и ходили иногда на карьер металл собирать. Не повезло им, в общем. На волков набрели. Лёшка убежать успел, а вот брат его нет. Родители в Каменке хоронить не стали, решили, что лучше на городском кладбище будет. На поминки все село собралось. А буквально через месяц на сороковины поехали в райцентр, и их автобус сбил. Родители сразу умерли, на месте. Алёшку еле откачали. Врачи сказали, чудом выжил. С тех пор он сам живет и вот выпивает иногда. Но не буянит, нет. По молодости бывало, конечно, но сейчас ничего такого. Действительно, история странная. Вы лучше сами с ним поговорите на эту тему, Геннадий Павлович. Больно мне смотреть, как он глаза заливает, понимаете? Погубит ведь себя, погубит. А так, может, вас послушает. Обязательно, Люба. Поговорю, можете не сомневаться. Володаров еще раз поблагодарил продавщицу за предоставленную информацию, затем распрощался и развернулся уходить. Но остановился на пороге и, как бы невзначай, бросил через плечо: «Кстати, в следующий раз, когда вам Серой на складе помогать будет, двери запирайте». Щеки Любы тут же зарделись стыдливым румянцем. Гена следовал указаниям продавщицы беспрекословно. Дойдя до руин сгоревшей церкви, он повернул в направлении дома бабы Зины и пошел вдоль по безлюдной улице, попутно осматриваясь. Теперь, когда первое сумбурное впечатление от Каменки постепенно выветривалось, а истории местных наполняли эти места неким смыслом, Володаров все больше проникался безнадегой и отчаянием, пропитавшими село. Ему по-прежнему с трудом верилось в то, что здесь, так близко и одновременно так далеко от цивилизации, существуют вещи, о которых современный человек знает только из сказок. Да чего уж, он бы с превеликим удовольствием не верил, не стань невольным свидетелем он их. Но жизнь, как известно, всегда вносит свои коррективы. А потому мысль о том, что местная старушка-пастушка тайком практикует темные искусства, не казалась ему такой уж дикой. Более того, благодаря болтливости Любы, многие пробелы в общей картине дела заполнились вполне подходящими кусочками. Кто мог достать коровий череп, как не человек, занимающийся выпасом тем самых коров? Кого могла заботить смерть одинокого старика, как не женщину, тайно любившую его? Конечно, это пока были лишь домыслы, основанные на сплетнях, не более. Но Володаров сердцем чувствовал, что в них есть зерно истины. Уж очень это было все по-каменски. А еще Гена чувствовал, что за ним следят. Ощущение настигло его неожиданно и своей интенсивностью застало врасплох. Ровный ход мыслей сбился, сознание споткнулось, а сам Володаров остановился как вкопанный. Такого с ним еще никогда не случалось. Складывалось чувство, будто огромная толпа народу умудрилась спрятаться неподалеку, и каждый человек в этой толпе по какой-то неведомой причине неотрывно пялится ему в затылок. Не понимая, что происходит, Володаров огляделся по сторонам. Естественно, никакой толпы не было, но и ощущение не пропадало. Скорее, даже немного усилилось. Гена не понимал, откуда в нем вдруг взялось столько беспокойства. Словно в его жизни произошло нечто невероятно волнительное, и он об этом знал, но только что забыл. А тело по инерции все еще переживало. Но это странное чувство почему-то было ему знакомо. Он уже ощущал нечто подобное совсем недавно. Вспомнить бы только когда и почему. И Гена вспомнил. Ровно в тот миг, когда его блуждавший по соседним домам взгляд наткнулся на нечто, подозрительно напоминавшее заброшенный сарай, «Это и есть заброшенный сарай», — тут же всплыл в голове голос Молчина. Володаров смотрел на здание сельсовета, он же клуб, он же дворец культуры, он же дискотека. Вот откуда это странное ощущение тревоги, вот откуда это беспокойство. Приземистое одноэтажное здание с пустыми глазницами окон и разинутым ртом парадного входа буквально сочилось мрачным холодом. Излучало что-то такое, отчего у Володарова волосы на затылке становились дыбом, а спина покрывалась липким холодным потом. Гена не знал, видят ли местные клуб так же, как видит он. Еще он не знал, ощущают ли они тоже неприятное волнение вблизи этого места, но что-то подсказывало ему, что нет. Иначе Молчин никогда не предложил бы ему обосноваться здесь, даже в шутку. Так или иначе, Володаров решил больше не задерживаться возле клуба. Нечто животное внутри гнало его прочь, как гонит волка от человеческого костра. Бросив последний взгляд на угрюмо стоявший у дороги заброшенный сарай, он пошел дальше по улице, стараясь не оборачиваться, боясь, что сделай он это и непременно увидит нечто ужасное. Там, в глубине глазниц окон, нечто, пристально наблюдавшее за ним из темноты.